Глава 6. Эпиграф. Славно для нашей страны умереть безвестным солдатом. Будет прекрасен венок славы солдат в веках. Слава не меркнет, и свет солнечный будет ей братом. Время бессильно над ней. О, слава, поправшая прах! Персифаль. Несмотря на ужасные новости, внезапно обрушившиеся на дом на холме, несмотря на сотрясающие его стены бурные дебаты, ночь прошла спокойно. А к рассвету оба Плиния и остальные слуги были уже на ногах. Вскоре Майк, Ник Проныра, Джоэл и другие люди капитана занимались в лесу и в поле своей обычной работой. Скот был накормлен, печи растоплены, коровы выдоены, словом, жизнь стекла по обычному для дня распорядку. Три молодые девки, именно так в те времена в Америке называли в соответствии с обязанностями негритянских женщин, как обычно в этот час распевали песни. Их пение, казалось, заглушало утренний гомон обитателей леса. Голос одной Мари был так зычен, что перекрыл бы рев Ниагарского водопада. И капитан прозвал девушку своим горном. Хозяева дома проснулись в обычный час. Первой вышла из своей комнаты миссис Уиллоуби. Как обычно, когда день сулил много дел. Сегодня тучный телец ожидал не блудного сына, но того, кто всегда был ее гордостью, ее радостью и надеждой. Завтрак, которым она собиралась заняться, был верхом кулинарного искусства. Ради того, чтобы отведать нечто подобное, стоит побывать в Америке. Во Франции вам предложат изысканнейший легкий завтрак. В Англии его несколько тяжеловесные имитации, но если вы предпочитаете обильный, простой и великолепно утоляющий голод завтрак, отправляйтесь в Новый Свет. Чай, кофе и шоколад, первый и последний из которых великолепны, второй более чем сносен. Ветчина, рыба, яйца, тосты, пирожные, рулет и мармелад разбросаны здесь по столу в живописном порядке. И, как признавался в минуты откровения мистер Вудс, часто повергают гостя в крайнее смятение, поскольку тот никак не может решить, за какой из яств, ведь каждый из них заслуживает самого уважительного отношения, приняться в первую очередь. Оставим же миссис Уиллоуби обсуждать меню праздничного стола с Мари и вернемся к двум очаровательным девушкам, которых мы так внезапно покинули в предыдущей главе. В первые минуты после пробуждения Мот, искушенный наблюдатель, заметил на ее пылающих щеках следы слез, подобные каплям росы на лепестках роз, но в результате тщательнейшего туалета они полностью исчезли, и из комнаты Мот вышла, сияя словно майское утро, вернувшая радость тихому, уединенному поместью. За ней следовала Бьюла, живое воплощение чистоты и искренности, нежная и кроткая, как наступающий день. Сестры вошли в столовую и занялись делом, приличествующим хорошо воспитанным молодым леди, ожидающим дорогого гостя. Им предстояло завершить украшение стола и, окинув его взыскательным взглядом, убедиться, что все готово для торжественного завтрака. Как только с этими приятными обязанностями было покончено, между девушками завязалась оживленная беседа, в которой, однако, ни одна из сестер не обнаружила ни малейшего желания вернуться к теме прежнего разговора. Что касается Мот, то она горько сожалела о собственных словах. Стоило ей вспомнить о них, как щеки ее вспыхивали. Бьюла испытывала совсем другие чувства. Ее удивляло, как сестра могла допустить саму мысль о том, что она Мередит, а не Уиллоуби. Временами Бьюла боялась, что какая-нибудь несчастная оплошность, неосторожное замечание или необдуманный поступок напомнит Мот об обстоятельствах ее рождения, хотя в последнем не было ничего, способного навести на радостные размышления, разве только тот факт, что Мот была приемной дочерью, воспитавшей ее семье. Семья Мередит занимала такое же положение в обществе, как и Уиллоуби. В денежном плане Мот была абсолютно независима. Согласно брачному контракту ее родителей, состояние девушки оценивалось в 5000 фунтов в английских ценных бумагах. За 20 лет экономного ведения хозяйства, в течение которых скрупулезно учитывался каждый шиллинг, эта сумма удвоилась. Капитан любил вспоминать о состоянии Мот, часто повторяя ей, что она не бедна, и напоминая таким образом девушке о ее материальной независимости и о связанных с этим обстоятельствах. Мот и не подозревала, что все затраты на воспитание взял на себя приемный отец, и ее собственные деньги для этой цели не использовались. Говоря по правде, она мало об этом задумывалась и знала только, что у нее есть собственное состояние, во владение которым она вступит, достигнув совершеннолетия. Вопрос о том, откуда взялись эти деньги, Мот никогда себе не задавала, хотя думала иногда о своих настоящих родителях и их ранней смерти, и тогда ее сердце переполняли нежная грусть и любовь. Кроме того, девушка относилась к капитану и миссис Уиллоуби как к отцу и матери, и ничто в них самих, в их обращении с ней, в их словах или мыслях, не напоминало, что в действительности это не так. «Боб решит, что эти засахаренные сливы сделала ты, Билла», — произнесла Мот с хитрой улыбкой, ставя тарелку на стол. «Он считает, что я не способна приготовить ничего путного. Но так любит сливы, что обязательно их попробует, и тогда все похвалы достанутся тебе. И почему ты решила, что он обязательно будет хвалить? А вдруг ему не понравится?» «Если бы я так думала, я бы тут же унесла их», — закричала Мот. «Но для Боба в девушках это не главное. Он говорит, что леди не обязана быть кухаркой, и если уж она что-нибудь приготовит, это всегда будет вкусно». «Успокойся, Мот, твои сливы великолепны, они лучше, чем когда бы то ни было, а наша семья, ты знаешь, славится их приготовлением. Даю слово, Боб скажет, что никогда не пробовал засахаренных слив вкуснее». «Впрочем, если не скажет, почему это должно меня беспокоить? Ты знаешь, эти фрукты — мое первое кулинарное произведение. А делая что-то впервые, каждый вправе ошибиться. Кроме того, мужчина может съездить в Англию, увидеть там множество изысканных вещей, жить в роскошных домах и все же по возвращении не уметь отличить хорошо засахаренные сливы от плохих. Я отважусь утверждать, что в этом разбираются немногие полковники нашей армии». Бьюла рассмеялась, признав правоту замечания сестры, хотя в глубине души она была почти уверена, что Боб знает все. «Тебе не кажется, что наш брат изменился к лучшему?» — спросила она, минуту помолчав. «Поездка в Англию отразилась на его внешности и манерах». «Мне так не кажется. Я не вижу никаких изменений. По-моему, он такой же, каким был всегда, с тех пор, как стал мужчиной». «Мальчиком, конечно, он был другим. То есть с тех пор, как он стал капитаном. Зная, что майор Уиллоуби был произведен в капитаны, когда ему исполнился 21 год, читатель легко может вычислить, как давно у Мот сложилось о нем подобное мнение. «Мне странно слышать это от тебя, Мот. Папа считает, что ему очень идет его английская выправка, и что теперь он гораздо больше похож на военного, чем до отъезда». «Боб всегда выглядел воинственным. Он стал таким еще в гарнизоне, когда был совсем мальчиком. И, надеюсь, навсегда таким останется», — произнес сам предмет обсуждения, которому удалось войти в комнату незамеченным и застать конец разговора. «Будучи военным, хочется и выглядеть подобающе». «Так-то, мой маленький критик!» Роберт улыбнулся и поцеловал сестер, сначала Мот, потом Бьюлу. Легкое прикосновение губ к нежно-розовым девичьим щечкам было обычным утренним приветствием брата. Однако Мот вспыхнула, потому как объяснила она себе, что ее застали врасплох. «Говорят, тем, кто подслушивает, не суждено узнать о себе ничего хорошего», — проговорила в ответ Мот с живостью, скрывавшей смущение. «Войди вы минуты раньше, мастер Боб, вы бы могли услышать много интересного». «О, мне не страшны колкости, Бьюлы. Пока ты щадишь меня, Мот, я имею полное основание считать себя счастливчиком. Но что заставило вас обсуждать этим утром меня и мой внешний вид?» «Естественно, что сестры говорят о брате, который так долго...» «Ничего не отвечай ему, Бьюла», — прервала сестру Мот. «Пусть он слушает, подслушивает и выясняет все, что может, если уж ему вздумалось проникнуть в наши секреты. Майор Уиллоуби, я надеюсь, этот завтрак удовлетворит даже ваш армейский аппетит. Он и в самом деле выглядит неплохо, Мот». «О, что я вижу! Великолепные засахаренные сливы! Бьюла, я их так люблю! И ты, зная это, приготовила их для меня. Я должен поцеловать тебя, сестричка, за этот подарок». Бьюла, чистой душе которой казалось несправедливым присвоить похвалы, принадлежащие другой, чуть было не сказала правду. Но умоляющий жест сестры заставил ее улыбнуться и молча подставить щеку. «Кто-нибудь видел сегодня капитана Уиллоуби и капеллана Вудса?» — поинтересовался майор. «Я оставил их в полу жаркого спора и, признаться, очень беспокоюсь за их судьбу». «Вот они!» — воскликнула Мот, обрадованная тем, что тема беседы переменилась. «И с ними мама в сопровождении Плиния, и, конечно же, она сейчас пошлет Бьюлу разливать кофе. меня шоколад, а сама займется чаем, ведь только она умеет готовить чай, который нравится папе». В эту минуту капитан Уиллоуби и капеллан Вудс, миссис Уиллоуби и Плини вошли в гостиную, и, обменявшись обычными приветствиями, все заняли свои места за столом. Поначалу капитан Уиллоуби был молчалив и задумчив, представляя сыну право вести застольную беседу. Майор обсуждал поднимавшиеся темы с молодым пылом и живым интересом. Мать и сестры отвечали ему искренне и весело. Капеллан был гораздо более разговорчив, чем его друг, но, казалось, завидной настойчивостью старался коснуться темы, которая, как он понимал, не слишком подходила для подобной семейной беседы. В конце концов, откровенность взяла верх над сдержанностью, и он не смог больше скрывать свои мысли. Капитану Уиллоуби сказал он, и в тоне его слышались одновременно и извинения, и простота, и естественность. «С тех пор, как мы расстались 7 часов назад, я не мог думать ни о чем, кроме как о предмете вашего спора. Если это так, дорогой мой Вудс, то мы с вами удивительно похожи. Я почти не спал. Я думал только о нашем разговоре, и очень рад, что вы снова вернулись к этому вопросу». «Я готов признать, мой дорогой сэр, что размышления, мягкая подушка и ваши веские аргументы полностью изменили мое мироощущение. Теперь я согласен с вами». «Какого черта, Вудс?» — вскричал капитан, в удивление оторвав взгляд от лежавшего перед ним тоста. «Что же вы говорите, дорогой мой друг? Это лишнее, совершенно лишнее. Признаться по правде, капеллан, вы положили меня на обе лопатки, и я уже был готов поздравить вас с победой». Вряд ли стоит говорить о том, что все собравшиеся были немало удивлены подобным обменом уступками. Мот это показалось в высшей степени забавным. Миссис Уиллоуби, в глазах которой ничто и никогда в ее муже не могло выглядеть смешным, скорее была готова выступить против самой церкви, подвергнув сомнению слова одного из ее служителей. Бьюла видела в отце всегда только самое хорошее. Что же до майора, то он был слишком огорчен неожиданной готовностью отца признать свою ошибку. «Неужели вы не перечитали Писание, мой добрый друг?» Капеллан опять вернулся к вчерашней мысли. «И вы отдаете кесарю власть и авторитет? Неужели, Вудс, вы забыли о бывших требованиях разума и права, стоящих над правами рождения и происхождения, согласно которым человек должен рассматриваться как разумное существо, управляемое определенными принципами, а не как животное, отданное во власть инстинктов и погибающее от бессмысленности своего существования?» «Что это значит, мама?» — прошептала Мот, с трудом подавляя смех, который у нее, наделенный живым чувством юмора, вырывался так часто. «Они спорили о праве парламента обладать налогом колонии, моя дорогая, и переубедили друг друга, вот и все. Это странно, Роберт, но, кажется, аргументы мистера Вудса оказались более весомыми. Нет, матушка, дело обстоит еще серьезнее. К этому моменту спорщики, расположившись напротив друг друга, вновь погрузились в дискуссию и не замечали ничего вокруг себя. Плиний, скажи моему слуге, чтобы он почистил костюм для охоты, и посмотри, прилично ли он ведет себя за завтраком. Этот мошенник способен дурно повлиять на весь дом. Можешь не возвращаться, пока тебя не позовут». «Так вот, матушка, так вот, сестры, все гораздо серьезнее, чем вы предполагаете, хотя об этом и не следует без особой надобности говорить при слугах. Бог знает, что они подумают. К тому же плохие новости и так распространяются быстро». «Боже правый!» — воскликнула миссис Уиллоуби. «Что ты имеешь в виду, сын?» «Матушка, в колониях началась гражданская война, и наши соотечественники выступили с оружием в руках против соотечественников моего отца, то есть и против меня». «Ну как же это возможно, Роберт? Кто осмелился выступить против короля?» «Когда люди раздражены и страсти их накалены, может случиться многое, что не предвидится даже в самом страшном сне». «Это должно быть ошибка. Злые люди сказали тебе так, Роберт. Я знаю твою преданность короне. Я бы очень хотел, чтобы все обстояло так, как вы говорите, мадам. Но я видел собственными глазами, можно сказать, испытал на собственной шкуре обратное». И майор рассказал о случившемся, раскрыв перед слушателями картину реального положения дел в стране. Излишне говорить о том, с какой болью был выслушан его рассказ. «Ты говорил о себе, Боб», — заметила Мот искренне и с сильным чувством. «Ты не был ранен в этой ужасной, ужасной битве». Мне бы не следовало упоминать об этом, но я в самом деле был контужен. Ничего более, уверяю вас. Сюда, в плечо, но оно уже не беспокоит меня. К этому моменту все превратились в слух. Любопытство и интерес заставили умолкнуть даже спорщиков. Они впервые слышали о ранении майора. В речи молодого человека уже не ощущалось горячности, вдохновлявшей его в начале беседы, и он с удовольствием сменил бы тему. «Я надеюсь, Боб, тебя не отправят в тыл?» — с тревогой поинтересовался отец. «Я был в тылу, сэр, когда получил контузию», — смеясь ответил майор. «Арьергард — самое почетное место при отступлении, а я не думаю, что наш марш заслужил другое назначение». Как тяжело слышать подобные вещи о королевских войсках. Что же людям пришлось противостоять, Боб? Это довольно навязчивые парни, сэр. Они старались уговорить нас как можно скорее отправиться в Бостон, и временами было очень сложно не прислушаться к их доводам. Если бы лорд Перси не подошел с хорошим подкреплением и двумя артиллерийскими орудиями, мы бы долго не продержались. Наши люди были утомлены, как загнанные олени, и жара стояла невыносимая. «Артиллерия!» — воскликнул капитан. «В этом проснулась воинская гордость. Мы атаковали врага строем. Мы сделали все возможное, но возводите нам должное, сэр. Вы знаете наши полки и видели, что они не способны вести себя недостойно. С британскими войсками редко случается подобное. Нет солдат более надежных и стойких, и в сражении небольшими отрядами уроженцы наших провинций великолепны. С этой стороны я их тоже знаю». «Как это звались последние события в колониях, Боб? Ты начал нам рассказывать об этой прошлой ночью. Закончи же свой рассказ». «Колонии охвачены волнениями. Даже пожар принес бы Новой Англии меньше разрушений. Хотя мне думается, что эта провинция еще не так затронута всеобщим смятением, как остальные. Но даже здесь за оружие берутся тысячи людей». «Боже мой, боже мой!» — воскликнул миролюбиво настроенный капеллан. Как же случилось так, что человеческие существа вступили на путь саморазрушения? Трайан действует. Что предпринимают королевские власти? Они, конечно, не упускают ни единой возможности повлиять на события, но пока из Европы не придет помощь, им остается только пытаться воздействовать на мелкопоместное дворянство. Если эта попытка не удастся, трудности многократно возрастут. Капитан Уиллоуби хорошо понял, что хотел сказать сын. Он мельком посмотрел на жену, словно пытаясь уяснить, насколько далеко простирается ее преданность ему. Разделение внутри семей нашего круга пролегло сейчас, конечно, гораздо глубже, чем это было заметно прежде, — наконец проговорил капитан. «Мне думается, что Деланси, Ван Кортланды, Филлипсы, Боярды и большая часть семей Лонг-Айленда на стороне короны, а Ливингстоны, Моррисы, Схёйлерсы, Эренселары разделяют претензии колоний. Разве граница пролегает не так?» «С некоторыми поправками, сэр. Все Деланси, их влияние и связи на нашей стороне, то есть на стороне короля, в то время как все Ливингстоны и Моррисы против нас. Внутри остальных семей есть разногласия. Я имею в виду Кортландов, Схёйлерсов, Эренселаров. Счастье патрона, что он еще ребенок. Почему же, Боб?» — поинтересовался капитан, вопросительно глядя на сына. — Потому, сэр, что его огромное поместье могут не конфисковать. Его окружение настроено против нас, так что он вряд ли смог бы противостоять влиянию, и последствия были бы неизбежны. — Ты считаешь, что все уже решено? Но у каждого вопроса две стороны, и война может кончиться двояко. — Я думаю, нет, сэр. Англия не та держава, которой незначительная колония, подобная нашей, может безнаказанно бросить вызов. Слова достойны королевского офицера, майора Уиллоуби. Однако все большие армии несут себе угрозу, когда они хорошо организованы. И нации, а наши колонии являются нацией по охвату территории и по количеству проживающих здесь людей, не так легко подавить, если в них просыпается дух свободы. Майор слушал отца с изумлением и болью. Капитан говорил серьезно, и лицо его было строго, а голос звучал властно. Не имевший обыкновения спорить с отцом, особенно когда последний находился в подобном расположении духа, сын молчал. Но миссис Уиллоуби, оставаясь верной монарху и уверенной в любви и уважении мужа, повела себя не столь щепетильно. «Как, Уиллоуби?» — вскричала она. «Вы поддерживаете бунт Даже я, родившийся в колониях, считаю, что они не должны противиться воле своего короля. — Ах, Вильгельмина, — ответил капитан более мягко, — ты, как настоящая колонистка, испытываешь восхищение перед далеким домом. Но я покинул Англию достаточно взрослым для того, чтобы оценить все то, что там увидел и узнал, и не могу разделить твой энтузиазм. — Но, мой дорогой капитан, Англия в самом деле великая держава, — вступил в разговор капеллан. — Удивительная держава, достойная нашего уважения и любви. Посмотрите на церковь, истинное продолжение того видимого присутствия Христа на земле, которого сподобились первые века. Лишь благодаря церкви я преодолел естественную любовь к тому месту, где я родился, и в известном смысле сентиментальность. Все это так, капеллан, и особенно убедительно звучит из ваших уст, но даже церковь может ошибаться. Согласно ее доктрине о божественном происхождении власти, Стюартам следовало остаться на троне. Это не английская доктрина, и не стоит превращать ее в американскую. Я не сторонник Кромвеля и не республиканец, мечтающий уничтожить монархию. Я считаю, что хороший король — это настоящее благословение для страны. Однако народу следовало бы критически взглянуть на то, какие политические привилегии хочет иметь король. Мы с вами обсудим этот вопрос как-нибудь в другой раз, ваше правдоподобие. У нас еще будет для этого время, — добавил он, поднимаясь с добродушной улыбкой. Теперь я должен созвать людей и оповестить их о происходящем. Не стоит скрывать, что началась гражданская война. — Но, отец, — в удивлении воскликнул майор, — вы уверены, что это необходимо? Не слишком ли вы торопитесь? Разве не лучше пока оставить эти новости при себе, чтобы иметь время обдумать случившееся и подождать дальнейших событий? Я не вижу причин для подобной спешки. Любое неосторожное слово, произнесенное сейчас, может заставить нас впоследствии горько пожалеть о нем. Я думал об этом всю ночь, Боб. Я уже говорил, что не сомкнул глаз, и теперь тебе не изменить моих намерений. Люди должны знать, как обстоят дела. И я не только не считаю, что это опасно, но вижу, что это мудро. Бог знает, что случится дальше, но честность и искренность — это то, что не повредит ни при какой ситуации. Я уже распорядился, чтобы все поселение собралось на лужайке, и с минуты на минуту жду вызова. Подобной решимости нечего было противопоставить. Обычно капитан бывал мягким и снисходительным, но если он намеревался воспользоваться своей властью, ему никто не смел перечить. Однако главе семьи пришлось принять участие в обсуждении некоторых вопросов, и прежде всего, как следует себя вести майору. Если бы патриотические настроения распространились среди поселенцев, две трети которых составляли люди, родившиеся в Америке, и более того, в восточных колониях, его могли бы схватить или, по крайней мере, задержать на обратном пути и передать в руки мятежных властей. Эти серьезные опасения заставили капитана задержаться в доме некоторое время, после того, как ему доложили, что люди уже собрались, и обменяться несколькими взволнованными репликами с родными. «Мы преувеличиваем опасность», — воскликнул он наконец. «Большинство моих людей я знаю много лет, и не могу назвать ни одного из них, кто бы желал мне или тебе, моему сыну, зла. Мы оказались в гораздо большей опасности, если бы попытались обмануть их. Я пойду к ним и скажу всю правду, тогда мы, по крайней мере, будем уверены в их поддержке. Если тебя не продал Ник, Боб, тебе некого больше бояться». «Ник!» — отозвалось полдюжины удивленных голосов. «Но отец Уиллоуби, мой дорогой капитан, вы не можете подозревать в измене такого старого и верного слугу, как Тускарора». «Да, он старый слуга, и его не раз наказывали, если он не был столь верным, как вы говорите. Я никогда не испытывал недоверия к нему и даже спал с ним под одной крышей. А это небезопасно, если у вас есть сомнения в том, что краснокожий действительно вам предан». «Но у Уиллоуби Ник нашел для вас это поместье», — возразила жена. «Если бы не он, нам бы никогда не стать владельцами этого уютного уголка, который приносит нам столько радости». «Конечно, моя дорогая, но если бы не изрядное количество золотых гиней, Ник бы так не старался». «Сэр, я плачу ему очень щедро», — заметил майор. «И если Ника возможно подкупить, моя взятка не хуже всякой другой». «Посмотрим. При настоящем положении дел, во всяком случае, нам гораздо полезнее ничего не скрывать». И, надев шляпу, капитан вышел. За ним последовали остальные члены семьи. Перед воротами дома Собрались все живущие в этом отрезанном от окружающего мира поселении люди, даже матери с младенцами на руках. И когда семья Уиллоуби показалась на лужайке, их встретили громкими приветствиями. Капитан пользовался уважением всех слуг, хотя некоторые из них не любили его. Причина последнего заключалась не в нем, но в своенравии самих недовольных. Высокое положение капитана вступало в конфликт с их претензиями на равенство. Человеку, обладающему властью и богатством, невозможно избежать зависти и ропота со стороны людей, не способных понять и принять различия между джентльменом и ограниченными подхалимами, и приписывающих его преимущество везению и деньгам. Однако даже те немногие, кто позволял вредоносным чувствам поселиться в сердце, не смели отрицать, что их хозяин справедлив и доброжелателен, хотя и не всегда проявляют эти качества так, как того требовали их гипертрофированные гордости и претензии на исключительность. Одним словом, капитан Уиллоуби в глазах немногих поселенцев, обладавших беспокойными воображениями, выглядел заносчивым гордецом, и все потому, что являл собой привычки, манеры, чувства, скрытые от тех, кто не подозревал об их существовании, равно как и о существовании черт характера, проявлением которых они оказываются. Подобные люди судят обо всем на свете с помощью критериев, порожденных их невежеством, и, служа разным низменным страстям, рассуждает так, словно обладает всем знанием и утонченностью своей страны и своего века. Они отличаются склонностью к демагогии и одинаково не способны ни сами явить пример одного из высших человеческих качеств, ни оценить проявление его в других. Эти люди существуют при любом общественном строе, высшей целью которого является человеческая свобода, проступая плесенью на его теле, подобно тому, как сорная трава особенно буйно произрастает на самых плодородных почвах. Жители дома на холме нередко собирались вместе. Мы описываем период, который нынешнее просвещенное поколение обыкновенно путает, по крайней мере, в том, что касается светских обычаев и общественных привычек, с более темными периодами американской мысли. Хотя ничего подобного в глубокомысленной книге Мормона или миллеровской интерпретации пророчеств здесь не найти. Это было время, когда люди еще не настолько были глупы, чтобы всегда стараться выглядеть мудрыми. День независимости не вытеснил еще все остальные праздники, и многие из них, унаследованные нами от англосаксонских предков, по-прежнему отмечались. Кроме того, капитан Уиллоуби привез в колонии любовь к праздникам и гуляниям, гораздо более характерную для Старого Света, чем для Нового. Капитан, конечно, не раз созывал поселенцев, чтобы повеселиться вместе, отмечая день рождения или годовщину какой-нибудь битвы, в которой хозяин поместья был на стороне победителей. Таким образом, когда он появился на лужайке, на этот раз от него ждали подобного сообщения. Обитателей поместья или дома на холме можно было разделить на три большие группы, согласно их физическим и психологическим характеристикам, на англосаксов, голландцев и африканцев. Первая группа была наиболее многочисленной, в нее входили семьи мельников, большинство техников и надсмотрщика Джоэла Страйца, который в основном состоял из простых работников, и последняя из прислуги, за исключением одного из плиниев, который трудился в поле, хотя ему и было разрешено жить в доме вместе с родными. Однажды, находясь в веселом расположении духа, Мот назвала три вышеописанные группы тремя племенами, а ее отец, дабы дополнить классификацию, определил сержанта Майка и Джейми как сверхштатных. Итак, к тому моменту, когда капитан и его семья появились на лужайке, три племени и трое сверхштатных собрались перед большим домом. Повинуясь некому тайному инстинкту, они сбились в несколько кучек, причем голландцы не смешивались с американцами, а африканцы держались поодаль, как и подобало людям с их цветом кожи. Однако Майк и Джейми заняли промежуточную позицию, словно стараясь показать свое безразличие групповым симпатиям и антипатиям. Таким образом, все стояли в нетерпеливом ожидании сообщения, которое так долго откладывалось. Капитан вышел вперед, снял шляпу, что заставило собравшихся последовать его примеру, и обратился к толпе. «Друзья, если люди живут вместе в дикой местности, подобно нашей, — начал капитан, — между ними не должно быть недомолвок и вопросов, затрагивающих общие интересы. Мы с вами здесь, словно на необитаемом острове, в своей колонии, и нам следует общаться друг с другом искренне и открыто. Поэтому я вам сейчас расскажу все, что знаю сам, о том, что происходит в отношениях между колониями и империей». На этом месте Джоэл навострил уши и бросил понимающий взгляд на Мельника, своего соотечественника и старого соседа, в чью обязанность входило молоть пшеницу для своего поселения, с чем он исправлялся на отлично. Все вы знаете, что последние 10 лет отношения между колониями и парламентом складывались не самым лучшим образом. Этот конфликт не однажды бывал частично разрешен, но вскоре вновь обострялся и принимал новые формы, как только прежние разногласия, казалось, были устранены. Тут капитан на мгновение остановился, чем и воспользовался Джоэл, любивший выступать в роли гласа народа. «Я полагаю, капитан имеет в виду спор о праве парламента облагать нас, американцев, налогом, без нашего согласия и без того, что в его работе участвовали наши люди», — проговорил он притворным, полуискренним, полуиезуитским тоном. «Я имею в виду то, что говорю. Чайный закон, закрытие Бостонского порта и другие меры привлекли за собой то, что теперь королевских войск в колониях больше, чем когда-либо. Как вы, вероятно, знаете, несколько месяцев назад был значительно усилен Бостонский гарнизон. 6 недель назад главнокомандующий отправил отряд в Массачусетс, чтобы разрушить несколько складов в Конкорде. Этот отряд встретил на своем пути ополченцев, и пролилась кровь. Последовала серия вооруженных столкновений, в которых было убито и ранено несколько сот человек. И я полагаю, что достаточно хорошо знаю обе стороны, чтобы утверждать, что началась длительная и кровопролитная гражданская война. Об этих событиях вам следует знать, и поэтому я вам о них рассказал». Простое, четкое и точное сообщение капитана люди восприняли по-разному. Джоэл Страйтс заинтересованно подался вперед, стараясь не пропустить ни слова. Большинство американцев слушали рассказ с глубоким вниманием и по его окончании обменялись многозначительными взглядами. Майк, схватив ружье, которое он обычно носил с собой, когда не работал, оглядывался вокруг и словно ожидал указания капитана, с кого начать. Джейми, мрачный и задумчивый, раз или два на протяжении повествования в сомнении поскреб затылок. Голландцы, заинтересованные, но сбитые с толку, глазели друг на друга, словно люди, которые могли бы принять какое-либо решение, если бы им дали на это время, но пока этого определенно не сделали. Что же до негров? То когда они услышали о конфликте, их глаза распахнулись, словно блюдца. Когда в рассказе дело дошло до стычек, они заухмылялись, восхищаясь столь поразительными событиями. Но стоило капитану назвать число погибших, и по черным лицам прошла волна страха, полностью изменив их выражение. Только Ник оставался спокоен. По его холодному безразличию капитан понял, что когда он начал рассказ, битва при Лексингтоне для Тускароры уже не была секретом. Капитан относился с пониманием к естественному любопытству своих подчиненных, и поэтому сообщил и на этот раз, что готов ответить на все их вопросы. «Я полагаю, новости привез нам майор?» — осведомился Джоэл. «У нас есть все основания предполагать это, Страйтс. Мой сын с нами, и нам больше неоткуда было получить эти сведения». «Так ваша честь хочет, чтобы мы взяли винтовки и встали на какую-нибудь сторону?» — поинтересовался Майк. «Нет, О'Хир, не хочу. У нас будет достаточно времени, чтобы определиться, когда мы поймем, как в действительности разворачиваются события. Раз так, не думает ли капитан, что пришло время американцам принять определенное решение?» — вставил Джоэл своим гнуснейшим тоном. «Я думаю, что всем нам благоразумнее оставаться на своих местах. Гражданская война — это вещь серьезная, Страйтс, и не следует бездумно бросаться в ее водоворот». Джоэл посмотрел на Мельника, Мельник на Джоэла, но ни один не произнес ни слова. Несмотря на то, что у него были свои симпатии и антипатии, жизнь научила Джейми Аллена осмотрительности. Не случится ли так, капитан, что парламент прикажет солдатам заставить бедных невооруженных людей поступить так, как ему будет угодно, а те не смогут защитить себя? «Ох, Джейми!» — прервал его Майк, который, казалось, не считал необходимым соблюдать подобающие приличия при обсуждении этого вопроса. «Где же твое мужество, если ты так говоришь? Пока у человека есть руки и ноги, он всегда может защитить себя. Да и что будут делать солдаты среди наших озер? Я живу здесь полных 10 лет, и то не раз терял дорогу. Прикажите солдату сесть в лодку, грести туда, где восходит солнце, и добраться до другого берега, и увидите, что выйдет у этого бедняги. Я-то знаю, я пробовал, и на вторую попытку вряд ли кто еще отважится». Что Майк имел в виду, не понял никто, кроме Джоэла, который перестал потрунивать над путешествием товарища последние 6 или 7 лет, поскольку первое приключение затмили последующее, причина которых, впрочем, лежала все в том же небывалом смешении идей и устремлений в голове их героя. Однако всем было ясно, что если бы Майку пришлось принять участие в боевых действиях, он бы не обременял командующего многочисленными вопросами о мотивах столкновения. У этого уроженца графства Литрим были, впрочем, и свои убеждения, которые, когда он вспоминал о них, могли оказать некоторое влияние на его поведение. Прежде всего, он всей душой ненавидел янки и англичан. Последних не только за то, что те были угнетателями, но и за их еретическое искажение религии. Кроме того, он любил хозяина и был верен ему всем своим существом. Конечно, это вполне противоречивые чувства. Но и сам Майк был воплощенным противоречием, при том, что думал и вел себя соответственно. К этому моменту англосаксонское племя было готово удалиться и спокойно обдумать услышанное, против чего негромко и протестовал Майк, заявляя, что, когда дело доходит до пуль, надо не думать, а действовать. Джимми продолжал почесывать затылок, и в тот день многие видели, как он, бросив очередную лопату земли под куст, застывал, словно размышляя об услышанном. Что же до голландцев, то их час еще не настал. Никто и не ждал, что они немедленно примут какое-либо решение. Негры собрались вместе и принялись обсуждать удивительное сражение, в котором погибло столько христиан. Маленькая Дзинь считала, что убитых было несколько сотен, но Большая Дзинь уверяла, как того требовало ее большее возвышенное устройство, что речь шла о сотнях тысяч, поскольку ни одна большая битва, утверждала она, не обходится меньшим числом потерь. Как только капитан вошел в дом, сержант Джойс попросил его принять. Он не собирался обсуждать услышанное, но чувствовал необходимость спросить, каковы будут дальнейшие распоряжения.